Это есть искушение. Это надежда. Пустая надежда. Страх. Ожидание. А в конце концов неверие, потому что в итоге каждого ждет разочарование и пустота. Лучше уж попросту жить. Будет день, будет и пища. Не верю я ничему и никому, и знахарю вашему не верю. Так ведь он пришел, пальцы растопырил, потом облился, и матушка встала, — воскликнул Владислав. — При чем здесь ваше неверие? Позавчера мы думали, что тю-тю. Воспаление легких в ее возрасте известно, чем кончается. А куда мне без нее? Куда? Я-то еще ладно. Как-то продержусь до конца своего, а Никитка с Яником? Слушайте, Владислав, я давно хотел спросить, где ваша жена? Она жива? Спокойной ночи, сразу же поднявшись, сказал Владислав. В потемках разденетесь или посветить разденусь? Извините, Бога ради, что я вас неловко спросил. Самогон в голову ударил. А то посвечу. Трушницкий поднялся, чувствуя в теле радость. «Завидую я людям физического труда», — снова переходя на шепот, сказал он. «Им и похмеляться можно, и с утра пораньше пивком побаловаться. А я как на каторге, право слово. Хоть умри, а голову имей прозрачную». «Сильно страдаете после перепоя?» «Да». «Тоска и печень болит. А вы горячих щей». «Очень это облегчает страдания. Горячие щи, луковица, ломоть теплого хлеба, а потом, когда прошибет и лоб помокреет, тогда полстаканчика и хрустнуть малосольным огурцом». «Искуситель вы», — вздохнул Трушницкий, — «добрый искуситель, сказочник. Я, знаете, заслушиваюсь, когда вы своим мальчиком сказки рассказываете». Владислав взял со стола лампу, зашел с Трушницким в его закуток с маленьким окошком, выходившим на покосившийся забор, и, наблюдая за тем, как хармейстер ловко раздевался, умудряясь бесшумно скакать на одной ноге, стягивая широкие брюки, задумчиво сказал: «Если бы я знал, кто моя жена, когда встретил ее, так либо сбежал бы от нее сразу, либо смотрел, как на святую. А я на нее, как на жену смотрел, как на свою жену. Мужья, жены — это синоним собственности. Жена, значит, само собой, моя. Муж, соответственно. В ком дар Божий заложен, тому либо в одиночестве надо жить, либо семью делать, когда дар Божий поначалу, а обычно скрытый в человеке, станет всем ясен. Словом, жена моя — Ганна Прокопчук». Трушницкий сел на кровать, больно стукнувшись локтем о маленький столик. «Это которая в Париже? Архитектор?» Владислав затушил лампу, буркнул: «Спокойной ночи, дорогой хохол». «Спокойной ночи, милый лях. У меня прямо как обухом по темени, Ганна Прокопчук, скажите на милость». «И хватит об этом», — прикрывая дверь, попросил Владислав. «Дети не должны ее знать. Не надо несчастным детям знать знаменитых родственников. Если сразу с измальства этого не было, в отрочестве сломать может. От меня их оторвет, а прибиться-то некуда. Хотя река без одного берега и такое возможно, хармейстер, в наши дни». Трушницкий проснулся, услыхав музыку. Какое-то мгновение он лежал недвижно и слышал, как за стенкой кашляла пани Ванда и просила Владислава развести горчицы в эмалированной кружке. Но музыка все равно продолжала звучать, и была она до того пасторальной и легкой, что Трушницкому показалось, будто приснились ему и хриплый голос пани Ванды, и шлепание по грязному полу больших ног Владислава и лязг посуды, когда тот доставал из буфета голубенькую эмалированную кружку.